Глава 13. Наступил серый холодный рассвет. Но пройдет еще несколько часов, и из-за горизонта выглянет северное солнце. В форме и бронежилете Гейб стоял у окна, держа в руках кружку с кофе и наблюдая за тем, как собаки Сильвер, словно дети, резвятся на свежем воздухе. В его сердце прокралась радость. Он вновь подумал о будущем, о желании обзавестись семьей. Например, он мог бы попробовать создать ее с Сильвер, но для этого ему нужно пережить следующие 5 дней и остаться живым. Он поправил ремень с оружием. Он был готов. Он выступит перед поселком на общем собрании, затем соберет снаряжение и покинет Black Arrow Falls. Гейб? Сильвер, только что принявшая душ, стояла в дверях спальни. Невероятно ослепительно красивая. Его сердце сжалось. Он как будто родился заново. Ночь с ней была равносильна возвращению домой. Сильвер дала ему то, что он потерял. Желание будущего. Благодаря ей ему захотелось воссоединиться со своей семьей. Благодаря ей он вспомнил все те вещи, которые после Уильямс Лейк оказались ему такими нелепыми. Все то, что он когда-то желал. «Я не отпущу тебя одного», — заявила она. Ее синие глаза будто молнией пронзили его с другого конца комнаты. «И ты это прекрасно знаешь». Гейб промолчал. Он ни за что на свете не возьмет ее с собой. Ни за что на свете не подпустит к ней Стайгера. С этической точки зрения он не мог позволить ни одному гражданскому лицу пойти вместе с ним. Будь у него выбор, он бы запер Сильвер, оставив перед дверью фалангу вооруженных охранников. Он поговорит с вождем Питерсом. Спросит его, кому лучше поручить охрану Сильвер. Вместе с тем он прекрасно знал, что убедить ее остаться дома будет непросто. Черты ее лица ужесточились. Она прошла на кухню, налила кофе, со стуком поставила кофейник на стол и сердито посмотрела на него. «Он знает больше, чем ты, Гейб. Он заманит тебя в ловушку и убьет». Он отпил кофе и посмотрел на нее. «Черт возьми!» — ее глаза сверкнули. «Ты ведь не планируешь возвращаться, верно?» Его сердце билось тихо и ровно. Он не хотел выказывать никаких эмоций. Он должен быть тем полицейским, каким его учили. «Мне просто нужно выманить его, Сильвер», — спокойно ответил он. «И вести с ним игру до тех пор, пока в пятницу не прилетит один из самолетов, и вождь сможет передать сообщение в Уайтхорс. Если я смогу до этого времени отвлечь Стайгера, мы получим военные вертолеты с инфракрасным тепловым зондированием». Вооруженное подкрепление. Со мной все будет в порядке. Она сердито посмотрела на него. Я знаю, что ты делаешь. Ты жертвуешь собой, верно? Ради этого поселка, ради меня. Ее глаза вспыхнули от волнения. Это, черт возьми, нечестно. Так не поступают. Он поставил свой кофе на стол. Несколько дней назад он был бы полностью готов пожертвовать собой. Но не сейчас. Теперь ему хотелось победить. Хотелось так сильно, что он был почти ослеплен этим желанием. Стайгер понятия не имел, что он сделал, столкнув его и Сильвер вместе. Он понятия не имел, какую свирепость он пробудил в Гейбе, вновь дав ему то, что ему было бы больно потерять. Кто знает... Вдруг на этот раз Стайгер действительно организовал свою собственную смерть. Он подошел к ней, взял крепко за плечи и заглянул ей в глаза. «У меня есть все причины для того, чтобы вернуться, Сильвер». По ее щекам беззвучно катились слезы. «Черт бы тебя побрал, Гейб Каруза!» — тихо сказала она. «Посмотри, что ты делаешь со мной». Она развернулась, потянулась за курткой, просунула руки в рукава. «Если бы ты действительно думал обо мне, ты ты бы взял меня с собой. Ты позволил бы мне делать то, что я умею делать лучше всего. Ты бы уважал меня как партнера. Ты бы не пытался заставить меня сидеть дома, как какой-то жалкий, обеспокоенный супруг». Он растерянно заморгал. Она нахлобучила шапку и сунула ноги в ботинки. «Тебе лучше пойти и поискать себе лошадь, потому что я не дам тебе моих для твоего самоубийственного похода». Она схватила с подставки у двери свои ружья. «Сильвер, ты должна пойти со мной навстречу с племенем. Ты хочешь начать охоту на Стайгера один? Тогда разбирайся сам с этой чертовой встречей». Он потянулся к ней. «Не надо». Она подняла ладонь. «Не прикасайся ко мне. Я тебе не принадлежу. Ты мне не указчик. Ты не можешь заставить меня что-то делать. И не думай, что я не пристрелю тебя, если ты попытаешься». Она захлопнула за собой дверь и свистнула собакам. Схватив свое снаряжение, Гейб пошел следом за ней. «Сильвер!» Не обращая на него внимания, она зашагала по снегу к конюшне. Гейба как будто раздирала на части. Он не мог оставить ее одну, но также он знал, что она права. Ему не заставить ее делать то, что хотелось ему. Он должен нанять несколько мужчин, чтобы те присматривали за ней, и сделать это немедленно. А самому убраться к чертовой матери из поселка и как можно скорее выманить Стайгера. Гейб сердито выругивался, прокладывая путь по свежим сугробам к своему снегоходу и заводя двигатель. В ледяной воздух вырвались облачка синего дыма. Широко открыв дроссельную заслонку, он помчался вдоль берега озера в поселок. «Вам нужно защитить себя», — обратился Гейб к собравшимся. «Не забывайте, что этот тип вооруженный крайне опасен. Ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к нему. Он в свое время прошел курс бойца спецподразделения и обучен нетрадиционным приемам и методам ведения войны, партизанской тактике. Передвигайтесь группами по несколько человек, и я хочу, чтобы вы постоянно держали всех детей в помещении и под присмотром». Гейб на мгновение умолк. «Прежде всего, постарайтесь не паниковать. Он пришел за мной. Я уведу его из этого поселка, и никто здесь не будет в опасности». «Тогда почему мы должны вооружаться?» — крикнул кто-то сзади. «Вы нам что-то не договариваете, сержант?» «Это мера предосторожности. Просто на всякий случай, пока не прилетит один из самолетов, а это произойдет лишь через 5 дней. Если нам не повезет и кто-нибудь не прилетит раньше». Сильвер прислонилась к дверному косяку в задней части битком набитого зала и, скрестив руки на груди, наблюдала за происходящим. «Как только прилетит самолет, вождь Питерс попросит пилота передать сообщение в отряд Королевской канадской конной полиции Уайтхорса, и в течение 2-3 часов в Блэк Эрроу Фоллс прибудут полицейские и военные вертолеты. Тогда вы будете в безопасности. Вы все». По толпе, с каждым мгновением становясь все громче, пробежал ропот. «Это все он! Он принес с собой это зло в Блэк Эрроу Фоллс! Он проклятие!» — выкрикнул кто-то на гвитчинском, указывая на Гейба. Одобрительное бормотание сделалось еще громче. «Да!» — сказал крупный юноша, стоявший сзади. «Сначала умер старый ворон, потом отравили констебля. Кто следующий?» «Почему мы должны ему доверять?» — выкрикнула какая-то женщина. Пытаясь утихомирить своих соплеменников, вождь Питерс примиряюще поднял руки. Но толпа шумела все громче. Все больше возбуждалась. Заплакал ребенок. Сильвер увидела Рози. Та со слезами на глазах и страхом на лице сидела в углу. Двое ее маленьких детей вцепились в материнскую юбку. Сильвер знала свой народ. Она знала, насколько жива у них вера в духов и магию. В их умах лесовик обладал сверхчеловеческими способностями. Их страх перед ним подпитывался массовой истерией наряду с врожденным недоверием к чужакам, таким как Королевская канадская конная полиция, таким как Гейб. И теперь они были настроены против него. Оттолкнувшись от дверного косяка, она, спокойно держа спину прямо, зашагала по центральному проходу зала. Коса свисала ровно посередине спины. Она вышла на маленькую сцену и встала рядом с Гейбом и вождем Питерсом. Разговоры в зале прекратились, и воцарилась мертвенная тишина. Для местных жителей Сильвер была такой же загадкой, как и для посторонних. И все же они ее приняли. Ее мать была всеобщей любимицей, ее отец полностью принял их, как и она. Это был ее родной край, и она считала этих людей своей семьей. Они защитили ее после нападения Дэвида. Бутлегерство ее бывшего мужа принесло в город зло и коррупцию. То, что случилось с Дэвидом, было в их глазах правосудием. Правосудием в северном стиле. Она понятия не имела, сколько старейшин подозревали ее в случившемся с Дэвидом или знали о том, какие травмы он нанес ей. Но некоторые точно знали это. Например, вождь Питерс. Они знали, что из всех у Сильвер было больше всего причин не доверять полиции. Маунти отказались помочь ей в поисках сына, когда она попросила их о помощи. И у нее было больше всего причин опасаться полиции. В глазах полицейских тогда она стала подозреваемой, и они попытались привлечь ее к ответственности за смерть Дэвида. Они также знали, как старый ворон был ей дорог. Поэтому, когда она встала рядом с Гейбом, смысл ее слов был ясен. Она доверяет ему. «Вы должны делать то, что он говорит», — сказала она на гвитчинском. Ее голос был звонким и сильным. «Сержант Карузе привел этого человека в Блэк-Эрроу-Фоллс не по своей воле. Пусть он поймает этого человека. Нельзя допустить, чтобы смерть старого ворона осталась неотмщенной. Помогите сержанту выполнять его работу. Помогите ему присмотреть за нашим городом». Поймав взгляд Гейба, она перешла на английский. «Он принимает наши интересы близко к сердцу. И мои тоже». Эдит Джози в первом ряду кивнула, Джейк одно перо встал и тоже кивнул. Рози поднялась, держа за руки своих детей. Работники охотничьего домика «Старый лось» медленно последовали их примеру. «Она права», — громко сказал вождь Питерс, делая шаг вперед. «Это был выбор избранного нами совета племени заключить контракт с полицией. И мы должны придерживаться нашего решения. Мы должны доверять сержанту. Это в наших силах. В течение сотен лет мы, маленький народ черной стрелы из племени Союза Гвитчинов, защищали себя. И мы снова будем делать это, пока через 5 дней не придет помощь. Мы должны прислушаться к тому, что говорит сержант Карузо, и мы должны следовать его советам». «Спасибо», — шепнул Гейб на ухо Сильвер, когда заговорил вождь. Ее глаза сердито сверкнули, но она не посмотрела на него и ничего не сказала. Лишь спустилась со сцены и направилась к выходу. «Мы лишились связи», — сказал Гейб, снова занимая центральное место. Сильвер шла по проходу, чувствуя, как его взгляд прожигает ей спину. «У нас все еще есть электричество, запасы газа и дизельного топлива. Однако вам необходимо сформировать группы для охраны основных служб. Дизельные электростанции, медицинского центра, взлетно-посадочной полосы. Охраняйте источники пищи и воды. Держите детей в помещении, а ваших животных под присмотром. Приглядывайте за своим транспортом». Сильвер вышла из зала. Двойные двери закрылись за ней, отрезав звук его голоса. Сердце ее будто хотело выпрыгнуть из груди. Нет, она не собиралась сидеть в этом зале и ждать, пока он отправится на встречу с верной гибелью, что равносильно самоубийству. Она свистом подозвала своих собак. Пришли только две. Она снова позвала Волкойнина. Ответом ей стал лишь тихий порыв ветра на замерзших улицах. Она свистнула и снова позвала пса. Тишина. Ее сердце пронзила тревога. «Где он?» «Он пришел в город вместе с ней. Он бы никогда не ушел по собственной воле. Нет, нет, тут явно что-то нечисто». Сильвер стала быстро осматривать землю в поисках следов своих собак. И от того, что она увидела, кровь в ее жилах заледенела. Она сняла ружье с предохранителя и, не сводя глаз со свежего следа на снегу, сквозь сугробы бросилась по улице. След привел ее обратно к озеру, через лес, к ее собственной хижине. Измученные бегом по снегу, тяжело дыша, легкие горели, тело истекало потом, она толкнула дверь сарая. В одно мгновение все изменилось. Гейб вытащил снаряжение на крыльцо. После собрания снова пошел снег и покрыл землю новым слоем в несколько дюймов. Его снегоход был заправлен топливом, а в небольших грузовых салазках, прикрепленных к задней части машины, у него имелся дополнительный запас топлива и припасов. Он тщательно упаковал вещи и решил выехать задолго до полудня. Световой день не продлится долго, а прогноз обещал еще одну снежную бурю. Он запер входную дверь, но, услышав топот приближающихся лошадей, остановился и прислушался. Поставив ружье на предохранитель, он подошел к краю крыльца, мучимый смутной тревогой, что подстрекатели из числа участников собрания могли собрать толпу недовольных. Увидев, что это Сильвер, Гейб застыл как вкопанный. У нее было три лошади. Она ехала верхом на одной, другая была оседлана, а третья была нагружена снаряжением и фуражом. Сама Сильвер была одета по погоде. Отвороты охотничьей шапки на меховой подкладке низко опущены на уши. Увидев выражение ее лица, он медленно опустил ружье. Что-то явно не так. Она выглядела затравленной, опустошенной, наполненной чем-то зловещим. Его пульс участился. «Сильвер?» Ничего не сказав, она остановила лошадь рядом с ним. Гейб попытался прочесть ее мысли и быстро пробежался глазами по ее снаряжению. Два ружья под патрон «Магнум», дробовик, палатка, лопата, брезент, но никаких собак. Он ни разу не видел ее без Волкойнина. Пес всегда следовал за ней по пятам, тут явно что-то не так. Он посмотрел ей в глаза. «Где твои собаки? Где Волкойнин?» Поджав губы, она посмотрела на него сверху вниз. Ее глаза яростно сверкнули в монохромном зимнем свете. «О, боже, нет!» «Сильвер, поговори со мной, что случилось? Он что-то сделал твоим собакам?» Она гордо вскинула подбородок, как будто исключительно из вредности пыталась удержать что-то в себе. «Я иду за лесовиком», — сказала она странным ледяным голосом. «Опасным». голосом. Гейб развернулся, снял шапку и, сердито выругавшись, пнул столбик крыльца. Ему следовало уйти прошлой ночью. Задрожав от ярости, он повернулся к ней лицом. «Я не дам тебе это сделать! Я не позволю тебе охотиться на него!» «Я не спрашиваю твоего разрешения, сержант. Ты идешь или нет?» «Сильвер, если ты попытаешься это сделать, мне придется задержать тебя!» «Не заставляй меня это делать!» Она настороженно посмотрела на него, ожидая, что он скажет дальше. Затем резко развернула свою лошадь и, прищелкнув языком, подала ей в бока. «Сильвер, подожди!» Сидя высоко на базальтовой скале, он наблюдал в мощный бинокль, взятый из маленького самолетика. Еще до того, как тот нырнул в ледяные глубины озера Росомаха. Кстати, пилот был пристегнут к сиденью голым. Его отороченная мехом юконская шапка теперь согревала Стайгера, как и куртка, перчатки и прочее снаряжение. Стайгер был уверен, что пропавшего пилота пока никто не будет искать. Он заметил небольшой отряд, пересекавший заснеженную долину в нескольких милях отсюда. Три лошади. Одна везла припасы, на двух других ехали маунти и бабенка следопыт. Никаких собак. Стайгер улыбнулся. Он перерезал горло только одному псу, ее любимцу. Она явно не хотела рисковать другими. Он засунул бинокль в сумку. Бабенка-следопыт попалась в его сети. Охота началась.